Глава 25. В общем, за последние пару дней градус моего восхищения наставником продолжал стремительно ползти вверх и скоро грозил превысить все мыслимо возможные величины, пока мы не заехали в город и не остановились в ближайшей гостинице. «Свободны только две комнаты», недружелюбно буркнула хозяйка гостиницы, крупная женщина с такими кричащими зелеными нефритовыми украшениями, что было сразу понятно — это подделка. «Хорошо, мои ученики поселятся в одной комнате». Наставник невозмутимо кивнул, и я, только что мирно пьющая поднесенный прислужником чай, чуть не поперхнулась. «Что?» Откашлившись, я подбежала к наставнику и, схватив его за рукав, умоляюще заглянула в глаза. «Наставник Юнхэн, может, мы поищем другой постоялый двор?» «А почему бы вам не переночевать вместе?» Вздернув бровь, мужчина вопросительно посмотрел на меня, и я тут же нашлась. «Шисюн храпит. Он храпит так, что я слышу его через две комнаты и три стены». «А если он будет храпеть прямо под ухом, то я и вовсе не усну». «То храпит? Я храплю? Что за поклёб?» — оскорбился вошедший в дверь Шисюн, который задержался, чтобы распорядиться насчет наших лошадей. «И вообще, если ты ночью не спишь, а слушаешь, кто как храпит, то значит, днем мало устаешь. Давай-ка завтра с утра почисти лошадей, чтобы вечером лучше спалось». «Лошадей есть кому чистить», — осадил его наставник, но не успела я возликовать, добавил. «На улице уже темнеет, искать другую гостиницу нет времени. Сегодня переночуем так, а завтра поищем другое место». Я было открыла рот, чтобы сказать что-нибудь еще, не знаю что, но я должна была что-то придумать. «Не ночевать же мне в одной комнате с парнем! Это совершенно неприлично!» Однако наставник уже бросил хозяйке пару монет и сгреб с прилавка ключи. Мне не оставалось ничего иного, как сжать зубы и понуро поплестись за ним на второй этаж. «Ладно, одну ночь как-нибудь перетерплю». Шоу Юэ, бредущий следом за мной, все еще бурчал, что он никогда не храпел и что я слишком избалованный. Надеюсь, он сразу уснет, и в комнате будет какой-нибудь отгороженный закуток для переодевания и умывания. Когда мы подошли к своим комнатам, я уже почти успокоила себя, что все будет нормально, но лишь толкнув дверь, поняла, что ничего нормального в моей ночевке быть не может, потому что в комнате была всего одна кровать посередине комнаты, украшенная красными кисточками и иероглифами «Двойное счастье», которые вешают в доме молодоженов. Эта кровать явно предназначалась для влюбленных парочек. «Чего встал?» Изящно обогнув меня, Шоу Юэ прошел в комнату мимо меня и, на миг замерев, присвистнул. «Ну и кровать! Чур я справа!» И, не испытывая совершенно никакого негодования от того, что эту чудовищную кровать ему придется делить с мальчишкой, коим он меня считал, он подошел к ней и кинул свой вещевой мешок прямо посередине. «Хорошо!» — ошарашенно пролепетала я и, оглядевшись по сторонам, с ужасом поняла, что больше в комнате спать негде. Тут не было ни диванчика, ни кресла, ни даже простого матраса, который можно было бы бросить на пол. Единственное спальное место было там, рядом с Шисюном, от которого я всегда благоразумно держалась на расстоянии. «Ты чего так побелел?» — мимоходом поинтересовался парень, и, не испытывая ни малейшего смущения от того, что я все еще столбом стояла у двери, начал развязывать тесемки своего ханьфу. «Пойду потороплю слуг с водой для купания», — пискнула я и стрелой вылетела из комнаты. «Что же мне делать?» Машинально сжав пальцы, я только сейчас поняла, что все еще стискиваю свой вещевой мешок, забыв оставить его в комнате. «Ладно, пойду, действительно схожу вниз, а потом погуляю, пока Шоу Юэ будет мыться и переодеваться. Надеюсь, после этого у него найдутся неотложные дела, и он, в свою очередь, освободит комнату от своего присутствия хотя бы ненадолго, чтобы и я смогла сменить одежду». Я осмелилась вернуться в комнату лишь после того, как Шоу Юэ, насвистывая, спустился вниз для ужина. Нужно было торопиться, и, влетев в комнату, я тщательно закрылась и, спешно стащив с себя вещи, забралась в уже остывающую воду. Новую, конечно же, воду после Шисюна уже успели утащить. Пока я сидела в засаде за апельсиновым деревом в катке, слуги успели убрать грязную воду и натаскать новой, ругаясь на слишком привередливых постояльцев. «Ну вот, теперь я не только грозный мужик, но еще и чистый», — довольно проговорила я через несколько минут, поправляя стянутые в высокий хвост волосы и накидывая на шею шелковый мешочек, оберег от темных существ. «Теперь можно и ужинать». Если наставник и Шисюн и были недовольны моим опозданием на ужин, то вслух они ничего не сказали. Да и опоздала я совсем ненадолго. Когда я спустилась на первый этаж гостиницы и села за свободную сторону небольшого квадратного столика, они все еще ждали заказанную еду. «Завтра мы должны явиться к начальнику стражи и узнать, зачем же нас вызвали», произнес наставник, когда я устроилась на своем месте. Он тоже уже успел сменить свои запыленные дорожные одежды на такие же, только чистые, и задумчиво барабанил пальцами по столу. «Пока известно лишь, что пропало несколько людей». «А почему они решили, что тут замешаны темные создания?» спросила я, потому что Шоу Юэ молчал, а мне было интересно узнать ответ. Вместо ответа наставник красноречиво кивнул на окно, туда, где в проеме виднелся подвешенный на угол здания бронзовый колокольчик. Определитель — нежити. Он звучит только, когда рядом бродит что-то темное. Говорят, в ту ночь, когда люди пропали, по всему городу стоял такой звон, что было невозможно спать, — задумчиво произнес мужчина, и я похолодела. Что же это было за создание? А они не вышли посмотреть, что случилось? — несмело спросила я. Вместо наставника мне ответил Шоу Юэ. «Думай, что говоришь, мелкий шиди!» — фыркнув, он закатил глаза, так что, вероятно, смог увидеть картину за своей спиной. «Это же люди! Обычные люди! Конечно, они испугались, заперли ворота, задвинули двери фамильными шкафами и не высовывали нос наружу до рассвета!» «Люди» в его устах прозвучало как ругательство, и я смерила его недоуменным взглядом. «А он что, уже сделался небожителем, чтобы ставить себя выше людей?» «Так и было», — бросив на Шоу Юэ предупреждающий взгляд, отчего тот мигом стушевался, наставник кивнул. «Жители слишком испугались колокольного звона и заперлись. А утром стало понятно, что сразу несколько человек пропали». «Понятно», — я кивнула. С одной стороны, мне было немного жутко. Что за темное создание может пробудить сразу все колокольчики в городе? От обычной нечисти звонят 2-3 колокола, но не все сразу. Или, может, темных созданий было много, но они вроде бы не склонны объединяться в группы. С другой, я испытала нешуточный азарт. «Это же мое первое задание!» Я, наконец-то, буду делать то, о чем всегда мечтала, помогать другим, искоренять зло. Я мечтательно улыбнулась и вдруг поймала на себе внимательный взгляд наставника. «Сули, будь осторожен», — вдруг произнес он. «Все пропавшие были молоды, примерно твоего возраста. Это твое первое задание, поэтому не вздумай отходить далеко от меня и Шоу Юэ. Соблюдай осторожность». «Да, наставник», — скованно пробормотала я, кланяясь. Мне в очередной раз стало стыдно, что я его обманываю. Как мне бывало стыдно каждый раз, когда он проявлял ко мне доброту или заботу. Может, все же признаться? «Крылышки», — объявил прислужник таким торжественным тоном, словно сообщал о прибытии императора, и бухнул передо мной тарелку с румяными поджаристыми крылышками в красном соусе. И я выдохнула. «Что же это со мной?» Чуть добровольно не выболтала свой секрет. «Лучше поем, чтобы перебить желание говорить». За крылышками последовали битые огурцы, салат из рыбьей травы и печеный батат. Я тут же утащила себе на тарелку целый батат. Почему-то мужчины, с которыми я путешествовала, не очень-то жаловали сладкое, а просить наставника заказать какой-то десерт я не решалась. Зато мясо они заказывали столько, что мы не всегда могли все доесть. Вчера, например, Шисюн съел штук 50 мелких шашлычков из баранины, и еще столько же осталось на столе. В нас просто больше не влезло. Так что, увидев что-то более-менее сладкое на столе, я безмерно обрадовалась. «Ты лучше курицы погрызи, мелкий, а то ты совсем дохлый», — нравоучительно произнес Шоу Юэ. «Я же говорила, что жажда доводить меня в нем странным образом мешалась с желанием опекать». «Смотри!» Отложив палочки, он вдруг наклонился ко мне и обеими руками обхватил меня за талию. «Ты чего?» Возмутившись, я сбросила его руки. Он, даже не оскорбившись на грубое обращение, смерил меня непонимающим взглядом. «Странно», — донеслось до меня его бормотание. «Ты на ощупь еще худее, чем на вид. Но у тебя же талия, как моя нога. У меня пальцы сошлись», — обвиняюще произнес он, как будто я обзавелась такой талией назло ему, и вдруг подцепил с блюда куриное крылышко и подкинул мне на тарелку. «На вид ты вроде покрепче». «А ты не трогай меня!» Справедливо возмутилась я, пытаясь скрыть за раздражением страх. «Конечно, у меня талия тоньше, чем у парня, но не обязательно же меня из-за этого щупать. Если у тебя ноги, как моя талия, то, может, дело не во мне?» «Шоу Юэ, Сули!» — оборвал нас наставник, и Шисюн, уже открывший рот для ответа, молча захлопнул его и мрачно заживал возражение крылышком. «Сули, веди себя воспитанно. Шоу Юэ, не трогай его без разрешения». «Да, наставник», — хором пробормотали мы. Я уныла, думая о том, что мне еще ночевать с этим любителем трогать других. Шисюн, смерив меня странным подозрительным взглядом, от которого я нервно заерзала. «Надеюсь, он не решит продолжить ощупывание ночью».